Глава восьмая. «Чем мы займемся сегодня?» — весело спросила Лиза. Она яростно вытирала полотенцем мокрую после душа голову. Затем тряхнула головой, и потемневшие от воды рыжие кудряшки рассыпались по ее плечам. «Хочу предложить тебе волшебное путешествие», — с улыбкой ответил я, любуясь девушкой. В зеленых глазах Лизы немедленно вспыхнули золотые искры любопытства. «Волшебное путешествие? Куда? Ты уже научилась перемещаться по нашему миру», — ободряюще сказал я, — «но в незримую библиотеку пока еще самостоятельно не ходила. Библиус, между прочим, ждет не дождется тебя. Буквально на днях рассказывал мне, что заготовил лучшие свитки папируса и золотые чернила для твоих рассказов». «Золотые чернила?» — заинтересовалась Лиза. «А разве такие бывают?» «В незримой библиотеке есть все, что угодно», — заверил я ее. «Так что, попробуешь сегодня самостоятельно проложить дорогу в библиотеку?» «Попробую», — решительно кивнула Лиза. «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Ты расскажешь Библиусу о наших приключениях, а я в это время пороюсь в его пыльных книгах. Вдруг там отыщется что-нибудь интересное про шаманов. Надеюсь, Акатош тоже заглянет в гости к Библиусу. Хорошо бы расспросить его, ведь он практикующий шаман, а практические знания могут сильно отличаться от книжных теорий». «Только нужно ненадолго заглянуть в кабинет», — сказала Лиза. «Господин Черницын просил прислать ему рассказ для вечернего выпуска газеты». «Мы никуда не спешим», — улыбнулся я. «Ты можешь спокойно заняться литературой. Я тебе не помешаю?» «Нисколько», — улыбнулась Лиза. «А теперь идем завтракать», — предложил я. «Мой нос подсказывает мне, что Прасковья Ивановна снова затеяла выпечку. Чувствуешь, как восхитительно пахнет?» Я не ошибся. Прасковья Ивановна хлопотала на кухне. «А что это такое?» С любопытством спросил я, разглядывая необычные ватрушки, разложенные на присыпанном мукой кухонном столе. Ватрушки были величиной с мою ладонь. Прасковья Ивановна испекла их из серого теста, похожего на хлебное. Начинки были самые разнообразные. Картофельное пюре, смазанное сверху яичным желтком, жирный домашний творог и даже желтое прозрачное варенье, в котором я разглядел крохотные косточки. «Это калитки, ваше сиятельство», — ответила Прасковья Ивановна и поставила на стол противень с очередной порцией выпечки. «А почему тесто такое странное?» — удивился я. «Ржаное», — улыбнулась Прасковья Ивановна. «Это рецепт старинный, деревенский. Мне он еще от моей бабки достался. А в деревнях раньше все из ржаной муки пекли. Попробуйте». Я взял калитку с картофельным пюре и осторожно откусил. Тонкое тесто оказалось непривычно жестким, но чертовски вкусным. «Их лучше всего кушать, пока теплые», — сказала Прасковья Ивановна, — «и запивать чаем или молоком». Она сдвинула калитки потеснее и накрыла их влажной марлей, чтобы не зачерствели. «Очень вкусно», — улыбнулся я. «А почему вы решили побаловать нас деревенской кухней?» «Я, ваше сиятельство, в конкурсе собираюсь участвовать», — с гордостью сказала Прасковья Ивановна и торопливо добавила. «Если вы, конечно, не против». «Конечно, я не против», — рассмеялся я. «А что за конкурс?» «Выпечка по старинным рецептам», — объяснила Прасковья Ивановна. «Хозяйки со всей столицы будут соревноваться». «С этими калитками вы непременно займете первое место». Убежденно кивнул я, дожевывая угощение. «Ну что вы, ваше сиятельство!» — покраснела Прасковья Ивановна. «Это так, пустяки. Вот к ужину я рыбную кулебяку испеку. Попробуйте, тогда скажете». «Непременно попробуем», — рассмеялся я. «Вы только что подарили нам с Елизаветой Федоровной очень вкусный повод непременно вернуться домой к ужину». Я сварил кофе и вслед за Лизой спустился в кабинет, не забыв прихватить с собой большое блюдо с калитками. Оказалось, что приглянувшееся мне янтарное варенье сварено из морожки. Его кисловато-сладкий вкус отлично подходил к ржаному тесту. — Мне нужно всего несколько минут, — сказала Лиза, усаживаясь за свой письменный стол. — Господин Черницын уже прислал мне зов, интересовался, когда будет готов сегодняшний рассказ. — Не торопись, — улыбнулся я, — и присоединяйся к завтраку. Ты же слышала, что сказала Прасковья Ивановна? Эти удивительные калитки нужно есть, пока они теплые. Мы вместе позавтракали. А затем Лиза принялась писать очередной рассказ для магических сплетен. Прикрыв глаза, она откинулась на спинку кресла. Губы девушки беззвучно шевелились, а перед ней по разложенному на столе бумажному листу само собой бегало перо, бойко покрывая бумагу ровными чернильными строчками. Несколько секунд я любовался этим удивительным зрелищем, не забывая уминать очередную калитку, на этот раз с творогом. Затем присел за шахматный столик и предложил своему живому особняку. — Сыграем партию? — Да, мы с моим домом часто играли в шахматы. Дом был сильным соперником, так что я выигрывал далеко не всегда. Особенно мне нравилось наблюдать за тем, как мой особняк переставляет фигуры. Когда дом делал свой ход, фигура медленно таяла в воздухе, а через секунду сама появлялась на другой клетке. — Расставляй, — предложил я. — Сегодня я даже уступлю тебе право первого хода. К моему удивлению, дом ответил смущенным и нерешительным ментальным импульсом. — Что такое? — удивился я. — Ты не хочешь играть? А затем взглянул на шахматную доску и увидел на ней неоконченную партию. — Ничего себе! — поразился я. — А с кем это ты тут играешь, пока меня нет? Мой дом не умел общаться словами. Мне часто приходилось догадываться по его ментальным импульсам, что именно он хочет сказать. Вот и сейчас дом попытался ответить, но из его ответа я понял только, что он и в самом деле с кем-то играет. — Подожди, — вслух удивился я. — Дай-ка я сам попробую догадаться. Вряд ли это Прасковья Ивановна. Я никогда не замечал за ней интереса к шахматам. И не Елизавета Федоровна. Она бы непременно мне обо всем рассказала. Ты что, играешь в шахматы с Игнатом? К моему удивлению, дом ответил отказом. Я не угадал. А с кем тогда? Изумился я. И тут за моей спиной еле слышно скрипнула дверь кабинета. Дом играет со мной. Прозвучал в моем сознании знакомый мурлыкающий голос. Я обернулся и увидел, что в кабинет, важно задрав хвост, вошел магический кот Уголек. «Так-так», — удивился я, — «все интереснее и интереснее. И кто же выигрывает?» «В этой партии победа будет за мной», — уверенно ответил кот. «Если, конечно, ты не подсказывал дому». «Пока не успел». Рассмеялся я, поднимаясь из кресла. — Ну что же, прошу вас, маэстро. Кот легко вспрыгнул на сиденье и уселся, невозмутимо глядя на шахматную доску. Судя по всему, он играл белыми, и, насколько я успел заметить, его фигуры уже зажали черного короля в углу. Оценив ситуацию на доске, Уголек несколько секунд подумал, а затем потянулся мордой и носом двинул вперед белую ладью. — Хороший ход. — одобрительно кивнул я. — Похоже, пора дому сдаваться. А у нас появился третий шахматист. Теперь мы можем устроить настоящий шахматный турнир. — Обязательно устроим, — пообещал Уголек. — Я даже не буду пользоваться своим преимуществом. — Каким преимуществом? — заинтересовался я. — Ты же знаешь, что я магическое животное, — напомнил кот. И у меня есть свой магический дар. Иногда я могу видеть будущее. Например, когда мы с тобой встретились в парке магической академии, я уже знал, что ты пригласишь меня пожить в твоем особняке. Это очень ценный талант, удивился я. И что, ты можешь видеть будущее любого человека? Нет, признался Уголек. Это происходит далеко не всегда, и чаще всего я вижу только отрывочные картинки. Иногда с их помощью можно выиграть партию в шахматы или увидеть что-то важное. Но не надейся, что я предскажу тебе судьбу или что-то в этом духе. «Я и не надеялся», — рассмеялся я. «Только предсказанной судьбы мне не хватало». «Но одну подсказку я могу тебе дать», — важно заявил кот. «Тебе нужно почаще разговаривать со своим домом. А еще с другими магическими существами, которые не умеют говорить вслух». «Ты хочешь сказать, что мне нужно развивать свою новую способность?» — нахмурился я. «Вот именно», — подтвердил Уголек. «Я предчувствую, что скоро она тебе понадобится». «Спасибо за ценный совет», — поблагодарил я, наблюдая, как дом уводит своего короля в самый угол. Магический кот двинул мордой коня и объявил шах. До его победы, насколько я мог судить, оставалось не больше 3 ходов. «Я закончила», — сказала Лиза, открывая глаза. «И даже успела продиктовать рассказ господину Черницыну». Она с любопытством посмотрела на нас. «А чем это вы там занимаетесь?» «Играем в шахматы», — честно ответил я. На этот раз мы собрались в незримую библиотеку по всем правилам. Просковья Ивановна упаковала нам с собой побольше калиток, а я вручил Лизе цветной мелок, похожий на те, которым дети рисуют на мостовой. «Нарисуй на двери силуэт раскрытой книги», — сказал я. «Это обязательно?» — удивилась Лиза, послушно царапая мелом дубовую дверь. «Скорее всего, нет», — пожал я плечами. «Но ведь ты впервые самостоятельно пойдешь в незримую библиотеку. Поэтому постараемся не упустить ни одной детали». «Разве ты не пойдешь со мной?» — испугалась Лиза. «Конечно, пойду», — успокоил я ее. «Но на этот раз ты поведешь меня, и от тебя зависит, где мы окажемся». Лиза взяла меня за руку, а другой рукой дотронулась до ручки двери и зажмурилась, представляя себе незримую библиотеку. «Готова?» — спросил я. Лиза решительно тряхнула рыжими кудряшками. «Готова». «Тогда вперед». Она толкнула дверь. Мы одновременно шагнули и оказались в незримой библиотеке. «Саша, у меня получилось!» — обрадовалась Лиза, восторженно разглядывая бесконечные стеллажи, полные книг, и огромный письменный стол, над которым медленно вращался золотой глобус. «Я и не сомневался в твоем успехе», — рассмеялся я. «Ну что, пойдем поищем Библиуса? Наверное, он опять сидит в круглом зале рядом с туманной розой. Кстати, чем это пахнет? Ты чувствуешь?» Я отчетливо уловил горький запах дыма. Так пахнут сухие прошлогодние листья, когда садовники сгребают их весной в кучу в городских парках и сжигают. «Не горит ли библиотека?» — забеспокоился я и громко крикнул. «Салют, Библиус! Ты где? Что случилось?» Словно в ответ на мой крик издалека донесся глухой ритмичный стук. 3 быстрых удара, 2 медленных, снова 3 быстрых. Затем к стуку присоединился хриплый гортанный голос. Он пел какую-то заунывную песню на незнакомом языке. Ритм убыстрялся, песня звучала все громче и пронзительнее, и вдруг оборвалась диким нечеловеческим криком. «Идем», — сказал я Лизе, — «посмотрим, что там происходит». Не отпуская ее руку, я побежал по широкому проходу между стеллажами. Мы выбежали в круглый зал и остановились, пораженные тем, что увидели. Посреди круглого зала тлел небольшой костер. Сырые ветки незнакомых мне деревьев горели неохотно, шипя и потрескивая. Густой дым поднимался к потолку незримой библиотеки и таял в мягком сиянии магических ламп. Библиус в своей неизменной красной тоге сидел на садовой скамейке, которую я сам как-то однажды притащил в незримую библиотеку. На вымощенном каменными плитами полу у ног Библиуса, раскинув руки, лежал шаман Акатош. Глаза шамана были закрыты, он лежал неподвижно, словно мертвый. Рядом с шаманом валялся большой бубен, сделанный из толстой кожи какого-то животного, натянутый на деревянный обруч. А еще обмотанная тряпьем деревянная колотушка. — Салют, Александр! — спокойно сказал Библиус, увидев меня. Затем он заметил Лизу и вежливо поднялся со скамейки. — Салют, летописец! — Что здесь происходит? — недоуменно спросил я. — Что случилось с Акатошем? — Он камлал, — невозмутимо ответил Библиус. — Что делал? — не понял я. — Вызывал духов, — объяснил мне хранитель незримой библиотеки. — И потерял сознание? — уточнил я. — Или дух все-таки пришел и напал на него? — Ни то, ни другое, — покачал головой Библиус. — Акатош просто отдыхает. — Ты уверен, что с ним все в порядке? — спросил я, глядя на неподвижного шамана. — Абсолютно, — кивнул Библиус. — Я проверил. — Ну, хорошо, — с облегчением сказал я. — А то от этого вопля у меня мороз по коже пробежал. Не думал, что Акатош способен так кричать. — Это кричал не Акатош, а дух, — объяснил Библиус. — Он не хотел уходить, но ему все-таки пришлось. С этими словами хранитель библиотеки взял глиняную чашу, зачерпнул из фонтана воды и аккуратно залил костер. — Значит, у вас получилось вызвать духа, — понял я. — Получилось, — довольно ответил хранитель библиотеки. — И этот дух рассказал нам немало интересного. Библиус кивнул на небольшой столик, который был буквально завален листами плотной бумаги. — А что за духа вы вызывали? — поинтересовался я. — Это был дух Аполлония Идографа, одного из хранителей Александрийской библиотеки, — объяснил Библиус. — Ты знаешь, что Александрийская библиотека была крупнейшей библиотекой древнего мира? В ней хранились уникальные книги. К сожалению, почти все они погибли в большом пожаре, который случился в то время, когда Александрию осаждал император Юлий Цезарь. Как раз в то время Аполлоний Идограф был хранителем Александрийской библиотеки. Он последний, кто держал в руках эти уникальные книги. Я давно уговаривал Акатоша вызвать дух Аполлония. И вот сегодня у нас получилось. — Значит, твой коллега рассказал тебе немало интересного? — Да, — кивнул Библиус. — Аполлоний пересказал мне содержание нескольких книг, которые погибли в огне. И незримая библиотека все тщательно записала. — А как выглядел этот Аполлоний? — заинтересовался я. — Он появился в виде призрака? — Нет, — покачал головой Библиус. — Призрак Аполлония давным-давно ушел за грань. Но Акатош при помощи своей магии сумел отыскать его духа. Дух Аполлония вселился в Акатоша и говорил со мной через него. — Очень любопытно, — сказал я. — Жаль, что мы совсем немного опоздали. Хотел бы я своими глазами увидеть, как в шаманов вселяется дух. — Это невозможно, — покачал головой Библиус. — Духи не любят праздного любопытства. — А с чего ты взял, что мое любопытство праздное? — усмехнулся я. — Как раз сейчас мы с Елизаветой Федоровной расследуем одно очень интересное дело, и в нем тоже замешан шаман. Поэтому мы к тебе и пришли. Я надеюсь побольше узнать о таинственной магии шаманов. Как думаешь, когда Акатош придет в себя? Я хотел бы его расспросить. — Не знаю, — пожал плечами Библиус. — Он предупредил, что пойдет провожать духа. Но мне неизвестно, сколько времени займут проводы. Наверное, мы успеем выпить кофе. С этими словами Библиус небрежным жестом левой руки воплотил жаровню, в которой сразу же загудело пламя. — Я вижу, вы принесли угощение, — заметил он. — Так и есть, — улыбнулся я, развязывая сверток, который дала мне Прасковья Ивановна. — И можешь быть уверен, такого угощения ты еще не пробовал. — Что это? — заинтересовался Библиус. — Похоже на ржаные лепешки, в которые завернута начинка. — Ты угадал, — кивнул я. — Это и есть ржаные лепешки. Просковья Ивановна сказала, что они называются калитками. — Пахнет вкусно, — заинтересованно сказал хранитель библиотеки. — Ты прав. Такого я еще не пробовал. В окрестностях Вечного Города никогда не сеяли рожь. Она плохо приживается на морском побережье. С этими словами он наполнил водой джезвы и поставил их на огонь. — Мне кажется, или ты не очень доволен встречей с духом почтенного библиотекаря? — поинтересовался я. — Так и есть, — помедлив кивнул Библиус. — Видишь ли, Аполлоний рассказал мне, каким образом сгорела Александрийская библиотека. Я надеялся, что пожар был вызван случайностью, но я ошибался. Библиотеку сожгли римские легионеры. — Зачем? — удивился я. — Им не понравилось то, что было написано в книгах? Или Аполлоний не хотел выписывать им читательские билеты? — Да нет, — с досадой отмахнулся Библиус. — Они, скорее всего, и читать-то не умели. Один из легионов Цезаря устроил в библиотеке казарму. Солдаты варили ячменную кашу и не уследили за огнем. — Досадно, — согласился я. — Хорошо, что вы с Акатошем сумели вызвать дух этого библиотекаря. По крайней мере, несколько книг теперь будут храниться у тебя. Уж здесь-то им ничего не грозит. Библиус принялся разливать кофе по чашкам, и тут Акатош пришел в себя. Он зашевелился, открыл глаза, увидел нас с Лизой и радостно улыбнулся. — Я снова здесь, — сказал шаман. — Я не заблудился в верхнем мире. — Не заблудился, — заверил я Акатоша, помогая ему подняться. — Хочешь кофе? —